Глава первая. Побег из курятника. Странно и удивительно одновременно. Долгое время, проходя длительную реабилитацию, я мечтал покинуть больницу, переполненную болью, страхом, безнадежностью и странными лекарственными препаратами. Но стоило, наконец, ее покинуть и оказаться на своем новом и, вероятно, долго постоянном месте жительства, пришлось вспоминать больницу с тоской и любовью. Детский дом среднего пошиба – два слова, определяющие судьбу человека. Это заведение в любом случае будет хуже самой паршивой и никчемной больницы с ее облетевшей штукатуркой и протекающими потолками. Открытие, что ни говори, оказалось бы. Жаль, что новое открытие не самое приятное. Пока я лежал в реанимации интенсивной терапии, а затем и простой палате, дела у меня шли в гору. Сосуд души признал меня и уже активно шел навстречу, снижая сопротивление связывающих нас астральных каналов, и даже местами восстанавливался быстрее. Очевидно, даже это никчемное тело поняло, какой у нее был до этого владелец и какой золотой есть сейчас. Я не паразит-приживалка. Я лучшее, что с ним случалось за всю жизнь. Сначала заработали руки, затем ноги, спина, шея и уже в конце мелкая моторика. Неизлечимый ребенок-коматозник чудесным образом исцелился под руководством рукожопого докторишки. Хвала и награда человеку, внимание и почет, приглашение в частные клиники и новые денежные оклады, выступления перед журналистами и прочими прихлебателями. А буквально вернувшийся с другого света и вставший на ноги ребенок удостоился только худенькой колонки сельской газеты, которую читать отказываются даже местные жители, отдающие предпочтение желтой прессе. Я же сделал попытку изменить ход своей жизни, но мне же тут реально придется жить годами без доступа к силе. Попытался встретиться с журналистом, но куда там? Реалии жизни тут просты. Если у тебя нет денег, ты не медийная личность, тебя не изнасиловал весь поселок, или ты не фаворит-любовник местного депутата, ты никто, и звать тебя никак. Вот и выходит, что из тела мастера-мага я попал в тело бесполезного и никому не интересного бездомыша. Весело, что тут добавить? Проведя всего полгода в этой реальности, я был крайне в ней разочарован. Уже сейчас она мне категорически не нравилась. Алчность и злоба в душах, агрессия и жадность в лицах, подлость и порок в душах. Даже толстая, как свиноматка-повариха в больнице, и та жалела наложить мне лишнюю порцию каши, каждый раз втихаря облизывая ложку и пачкая ее своей помадой. Чума на оба ваши дома. Так жить нельзя. Люди, куда же вы залезли? Как вы собрались из этого выбираться? И собираетесь ли? Дошел до крайности. С тоской вспоминал хилерийцев, что желали меня убить долгие годы. Даже в их королевстве нищий мог прийти к господину земель и получить работу. Непрестижную, но гарантированно оплачиваемую, а господа оплачивали услуги лекарей, да так, что ожиревшие целители принимали всех бесплатно, лишь бы навыки свои не забрасывать. А что увидел я тут? Верно, ночной кошмар еще живого человека. Сейчас же, стоя у дверей директора детского дома номер 21, какого-то там сельского разлива, за которыми решалась моя судьба, я откровенно нервничал. Причем до дрожи в коленях. А как мне не переживать? Сейчас я себе не принадлежу. Я в чуждом мире. И вообще, выбиваясь из рамок, что на самом деле делать нельзя. Ведь это давно известно. Никакая власть не любит выскочек. Правители любят лишь дичь под ногами. Стада овец, а не боевых баранов или волков. Хотя я сейчас на волка никак не походил. Скорее, совсем наоборот. Ребенок очнулся, это да. Но ввиду того, что душа внутри брезгливая, ничего дитя толком не помнит, говорит странно, читает медленно и неуверенно. Налицо умственная отсталость, и никак не меньше. А забота об инвалиде принесет начальнику дополнительные рубли в карман. Следовательно, это надо утверждать и быстро, чтобы не пропустить начало нового месяца и не попасть на момент, когда ребенок в себя придет окончательно. Знали бы они, что мой мозг работает четыре раза быстрее и надежнее, нежели те, что находятся за дверью. Удивились бы от зависти и злости. Но куда им до такой здравой мысли? А меня никто о подобном и не спросит. Дверь, наконец, открылась, Взрослая женщина с усталым лицом и страшнейшим табачным запахом, окружающим ее словно аура, выглянула и посмотрела на меня, как на нечто неприятное, обрыдлое и неизбежное. «Даня, можешь идти в комнату. Светлана Борисовна проводит тебя, чтобы ты не заплутал». На этом моя жизнеутверждающая аудиенция была официально закончена. Судьбу мою вершили далее за закрытыми дверями. А я пошел по скрипучему полу с облупившейся краской поверх дерева вдоль пыльного коридора здания, что старше меня в любой ипостаси, или, что вероятнее, даже в сумме. Вышеназванная Светлана Борисовна встретила меня и ни капли не намекнула на хорошие вести, но при всем при этом, как человек, она мне понравилась. Голос женщины был спокоен, уверен и ощутимо властен. Она не была доброй наседкой, но она определенно была толковым работником, коих очень трудно найти среди простых людей. Меня она сначала пожалела, но без ноток жалости, а порядка ради, для отметки в личном журнале и успокоения дитятки, которому все это было до одного места. Затем она проводила меня в комнату, где было 16 кроватей и 12 мальчишек моего нынешнего возраста, плюс-минус год. Ну, не часто я с детьми общался, да и своих никогда не имел, так что точно не скажу. Однако они все меня поприветствовали и подождали, пока тетя Света не покинет подконтрольную территорию. Я же думал, что сейчас придется мимикрировать под эту детвору, но как же я жестоко ошибся. Следующие полчаса, после того, как меня оставили среди этой дикой своры, я узнал много нового про раннюю душу и личность ее носившую, слабую, корыстную, хитрую и никчемную душонку мелкого недоумка. Не стоит обо мне плохо думать. Я не садист и не злодей, но я понимал этих обездоленных детей, а не отлетевшую никчемную энергетическую основу Даниила. Это же надо было попасть в тело так называемой крысы. Даниил Николаевич Сизов, называемый непонятно почему обидным прозвищем Сизый, стучал на своих невольных товарищей, крысил продукты питания и тихо подворовывал чужое, без того немногочисленное имущество сожителей. Тот-то я удивлялся слабости этого мозга, да его в этом черепе не было вовсе. Ты же с ними живешь, о чем ты думаешь? Они твои товарищи, вы, по сути, сидите в тюрьме, в общей камере. Как же так можно? Вот что я тогда думал. Да даже пленные в королевских камерах воры ничего друг у друга никогда не возьмут. Это даже не уголовный этикет, это здравый смысл. Основа выживания в группе. Но добила меня история, после которой история мальчика-крысы закончилась. А моя история только началась. Даниил хотел покончить с собой, ввиду жестокой травли со стороны обиженной публики, не выдержавшей его концертов. Хотя даже этого он сделать нормально не смог, неудачник. Жаль только, что мне это попытались объяснить в иной манере, нежели словесной. Сначала они меня обозвали, высказали свое недовольство в виде физической агрессии, тычков и толчков, в частности. Ну и не поверили мне ни на грош, что я потерял память. Запинали мое все еще ослабшее тело на койку около двери, да пригрозили, что жизнь моя никогда не будет сахарной, и я вновь выпрыгну из окна, как последний сыкун. Сил и желания спорить, как и времени на это, я из запасов не выделял, поэтому просто сел на кровати, скрестил ноги под собой и, отключив все восприятие, вошел в транс. Справка для тех, кто не умеет пользоваться астралом. Я поясню на вашем языке и на уровне вашего понимания. Помните, я говорил, что был словно в пещере с дырой в потолке? Вот. Это самый примитивный образ транса. Пустой и упрощенный, такой встречается у некоторых животных. Однако более-менее разумные создания выстраивают свое сознание с годами, собирая воспоминания на полке, управляя телом, не задумываясь, и в душевные чертоги, как правило, не заглядывая. Люди сами по себе ограничены лишь одним миром существования, как правило, внешним. Тот же, кто с рождения отделил мир внешний от внутреннего, у вас зовется аутистом, так как он в ваш мир не вхож. А вот таких, как я, магов, учат тайному знанию и искусству вхождения в транс. Это залог нашей силы, выживаемости, организованности и подготовленности к любой ситуации. Плюс здесь мы можем обратиться к нашей памяти напрямую, не потеряв ни крупицы. Если угодно, это моя душевная гавань. Астральное вместилище — это сама суть меня, моя оболочка. А для моего комфорта выглядит она, как просторная комната, выстроенная из светлого дерева невиданной и чудной хвои, до сих пор источающей свой аромат. Воспоминания этого запаха — это мои первые воспоминания от рождения, и они полезны моей душе, как и солнечный свет телу. В этой же комнате я храню книги своих воспоминаний и свитки с заученными умениями, уроками и тренировками, что скрыты в стеклянной ложе вблизи окна. Окна? Ну, будем называть это так, ибо в этом теле оно еще не развилось, но когда оно появится, темный провал будет подобен знакомой вам видеотрансляции, чтобы я, находясь внутри себя, знал, что происходит вокруг. Сейчас же я довольствовался пустым провалом, нагонявшим на меня тоску, как простой человек в бессознательном состоянии. Только тьма и полная потеря времени. Не верьте тем, кто говорит, что человек без сознания вас слышит. Без тригониза это попросту невозможно. Не тешьте себя надеждами. Лишь те, кто в состоянии замкнуть на астрал каналы слуха, как я ранее, на это способны. Но этому у вас вроде как не учат. Ну, это пока и не важно. У меня в углу есть несколько томов грязной памяти, оставленных прежним владельцем, что даже поленился прибрать за собой. Старики в этом отношении намного более порядочные. Чувствуя приближение конца, стоящие на пороге жизни перестают собирать новые воспоминания, а вплотную занимаются уже накопленной памятью, постепенно пережигая свои самые ранние воспоминания и уничтожая их. Мой учитель говорил, что память – это уникальный инструмент, и с ней нужно работать всегда, при любой свободной минуте. А сейчас у меня времени просто прорва. Займусь не только своей памятью, но и бегло прочту чужую. Несмотря на то, что тот же учитель говорил, нет большего риска, чем копание в чужих воспоминаниях в поисках знаний. И вот как его понять? В общем, работа пошла. Я поглотил часть чужой крупицы знаний и перебрал свои закрома, что мне удалось протащить сквозь пустоту посмертия. Смешно. Нашел предсказание моей последней из женщин. Едва не прослезился. Как она там? Дарха, последняя, к кому я был привязан. Лучшая из предсказательниц моего мира, которая ни одного предсказания мне не сделала. Нет, чести ради, надо сказать, что она мне их делала регулярно. Но ни одно не сбылось ни во времена службы, ни во времена войны. И вот сейчас, держа память о ее предсказаниях, я не удержался и заглянул в одно из них. Памятные записи, если их просматривать визуально, похожи на тени, между которыми мы блуждаем ночами. Это след памяти, в который можно вернуться и вновь увидеть все, что происходило вокруг, ощутить забытые вкусы и угасшие во времени ощущения. Воспоминание, которое мне попалось в этот раз, вернуло меня в кровать, где мы с Дархой лежали вместе. Шикарное воспоминание с учетом места, где я сейчас реально нахожусь. «Когда ты уйдешь?» — спросила меня красивая девушка из прошлого, едва прикрытая простынею. «Не задержусь дольше необходимого», — отвечаю я без тени смущения. «Завтра утром». «Я видела тебя». «Опять твое бесполезное предсказание?» — я хмыкнул. «Ну, попробуй еще раз». «Я видела тебя в поле среди высокой травы, что выше тебя, и старше. Ты в моем видении был словно ребенок, слаб и беспомощен. Ты учился в этой траве, но тебя нашел человек с короной из пены. Он бил тебя, но ты обхитрил его и прикинулся мертвым». «Полнейшая чушь!» Я почти засмеялся и посмотрел на Дарху. «Ни один человек никогда не заставит меня...» Досмотреть воспоминания мне не позволили. Вырвали из моей гавани довольно грубо, ладонью по щеке, резко. Неприятно, но далеко не в первый раз со мной такое происходит, так что ничего страшного. Глаза я открыл, увидел рыжего парня, чье имя я так и не обнаружил за те 4 часа, что просидел внутри себя, перекапывая память самоубийцы. «Вставай, крыса, на ужин пора», — сообщил мне мальчишка с каким-то загадочным взглядом и вышел. «Угу, это надо. Силы я трачу крайне быстро. Плюс холод на улице поглощает часть энергии, так что надо прислониться к местной кормушке в любом ее виде». Встав со своей кровати, я буквально кожей ощутил что-то необычное на лице. и учуял остаточный запах спирта, почти успевший улетучиться. Сходил в туалет и посмотрел в зеркало. Зачем меня разрисовали? Да еще и так злобно. Не понимаю я этот мир, ну хоть убейте. После долгого и сложного умывания, стоящего мне кучу времени, направился в столовую, где помимо знакомых мне мальчишек было еще с 200 детей всех возрастов, и все они усиленно работали ложками. Обоняние уловило вкус и запах предлагаемой пищи и безошибочно выделило главное. Будет невкусно, но условно питательно и богато на незаявленные добавки. А что мне еще надо? Однако за стол мои сожители меня не пустили, а отправили к параше. Выяснять, что они имели в виду, имя девочки или нужник, я не стал. Я просто пересел за стол, что был ближе. Там меня тоже не приняли. Интересно, конечно, вот так искать свое место, но мне жалко свое время. Я же единственный в помещении, кто его ценит. Поэтому я сел за стол, где были девочки. Они тоже не горели желанием сидеть в моей компании, но то ли воспитаны были иначе, то ли будущее знали, а потому и промолчали. Еда вкусом вообще не отличалась. Никаким вообще. Зато богатый набор белков был приемлемым, а набор химических элементов вообще поражал мои самые смелые фантазии. Даже хлор присутствовал в этой пище, не говоря про целый список необходимых мне тяжелых металлов. Ну, не знаю. Я вот умею выбирать нужное из списка ядов. А как остальные с этим живут? Странный мир, это же дети. Зачем столько вредностей в их еде? Или детские дома не настроены на сохранение новых жизней? Боги, чем больше я об этом думаю, тем сильнее хочется вернуться в лапы инквизиторов-хиллерийцев. Там хотя бы кормили хорошо. Мое возвращение в комнату сопровождалось злобным смехом и выкриками. «Девка! С девками только девки сидят! Иди в девчачью комнату, крыса!» Ну и все в этом же роде, что было не только ожидаемо, но и элементарно проигнорировано. «Спорить с детьми? Оправдываться? Вы рехнулись? Оно мне надо!» Спокойно сев на свое ложе односпальное, снова скрестил ноги и ушел в себя, не забыв поставить установку на сильно пахнущий маркер, который в прошлый раз меня так знатно изукрасил. Из-за этого пришлось 5 раз спешно выходить из астрала и отгонять злых стервятников, разбегающихся с диким восторгом и смехом. А затем я вернулся из-за сильного шума. Все уходили из комнаты. «Куда все?» — спросил я у выходящего темноволосого соседа. «Никуда», — буркнул он и покинул помещение, оставив меня одного. Ну вот и здорово, хоть этот день я смогу закончить в тишине. Новый день меня встретил более чем приятно. Все были злыми и нервными. Подъем в 7 утра перед началом занятий знатно всех раздражал. А мне было неплохо. Я успешно перебрал чужие воспоминания о школе и детском доме, так что я был полон желания учиться в новом мире. А сон мне не нужен. Пока я копаюсь в себе, мое тело и даже мозг отдыхают. Воспитатели, правда, попытались остановить мой пыл получать знания, но я уверил всех, что готов к учебе, как никогда прежде, и мне поверили. Вероятно, решили, что я совсем крышей поехал. Занятия проходили в школьном здании, находящемся в получасе ходьбы через весь местный поселок. Морозный зимний воздух высасывал мое внутреннее тепло через легкие, и сильно прохудившийся выданный мне пуховик, но при этом он безумно меня радовал. Свобода, чистый воздух. Это моя новая жизнь. Улыбка сама наползала на мое лицо почти неосознанно, но я радовался этим минутам беззаботного детства. Свое настоящее я не помню, так хоть этим суррогатом порадую себя. В школе же я обнаружил свое место прямо перед учителем, а точнее учительницей, что не смогла побороть расстройство зрения и носила толстенные очки. Меня она поприветствовала теплее, чем все ранние люди вместе взятые. Она же попыталась вывалить на меня свой поток сознания о том, что я пропустил и сколько еще мне предстоит узнать. А когда опомнилась и вспомнила причину моего отсутствия, то высказалась и по поводу безуспешной попытки суицида. Затем она странным образом изменилась и долго и нудно рассказывала, какой я идиот, что не взял с собой тетради и учебники. Меня же об этом никто не предупредил, Хотя и я хорош. На кого, спрашивается, понадеялся? Громогласный шумный звонок призвал шумную учительницу к порядку, и мой первый урок начался. Честно говоря, имеющиеся у меня в закромах ошметки памяти не содержали и десятой доли того знания, что я узнал всего за один день на уроках математики, русского языка, физики, биологии и географии. Это было настоящее безумие. Общество этого мира было столь убогим, что кажется совершенно невероятным и даже нелогичным их глубочайшее познание окружающего мира. Нет, я понял, что, лишившись науки по управлению свободной энергией, они развивали технику, электричество и все остальное. Благо, этой науки всюду присутствовали в их жизни. И я даже предполагал, что все эти блага где-то кто-то делает, но высокую науку тут преподавали детям. Плюс они так глубоко копнуть в историю развития растений и животных. А какие у вас математические выкладки? А знание своей планеты? Уму непостижимо. У нас, в моем мире, о том, что планета шарообразная, знают от силы 2% жителей, а может и того меньше. Тут же все это на показ и даже бесплатно, вы только подумайте. А прорисовка их карт была неподражаемой, словно они с высоты на все смотрят. Я был в восторге на уроке физики, что открыло мне занавес на изучение света и расчеты по вычислению его количества. Кто бы мог вообще подумать, что я здесь буду так поражен? Остальные уроки в иные дни дали мне понимание того, что я попал туда, куда мне было суждено попасть, в мир знаний, в мифический зал истины. У меня дома за эти сведения о мире убилась бы ни одна магическая школа или алхимическая лаборатория. Чего стоили уроки химии, что хоть и развивались немного в другом русле, нежели алхимия, но все равно успех и прогресс налицо. Синтетические ткани, уникальные способы сбора и синтеза запахов, вникание в вопрос производства кислорода и все прочее. Этот мир связал цвет растения и жизненно важный кислород. Мозг надо расширять. Весь объем в имеющуюся черепушку мне точно не запихнуть. Определенно, школа будет моим любимым местом в этой возрастной группе. Еще бы перемены и каникулы с выходными убрать, и совсем было бы чудесно. Всего за неделю я успел больше, чем иные не успевали и за год. Обзавелся кличкой Сизова или Пидик. Это зависело от присутствия взрослых в помещении. Выровнял свои пробелы в науках по самые брови, зарывшись в предоставленные мне библиотекой книги и учебники. Научился читать быстрее и внимательнее учителя литературы и русского языка. Задрал до белого коленя преподавателей своими вопросами. И под занавес. Поссорился с тетей Светой из-за того, что не рассказал ей, кто разбил окно в кабинете директора на Медне вечерком. Безусловно, я знал, кто это сделал, как и большинство детей вокруг. Но зачем мне лезть в чужие дела? У меня и своих забот полон рот. В моем организме несколько патологий обнаружилось при вдумчивом просмотре. У меня мышечная масса, как у новорожденного. Зубы ровностью не отличаются. Да и мозг этого тела еще не адаптировался к моему стилю обучения и мышления, из-за чего периодические головные боли мешали мне спокойно думать и жить в целом. А эта деловая тетка внушала мне, что это мой святой долг, сберегать спокойствие и благополучие всего дома, где бедные сиротки не могут понадеяться ни на кого, кроме меня. Ну-ну. Можно подумать, мне есть до этого хоть какое-то дело. Как выяснилось позже, дело было. Злые и обидчивые дети в моей комнате получили люлей всем составом, так как конкретного виновника никто не выдал. На меня посмотрели с небольшим интересом, словно спрашивали взглядом. Неужто и вправду наш Сизов изменился? С того дня меня уже не пытались разрисовать, пока я сидел в медитации, зато стали спрашивать, что это я так сижу, как идиот. Я молчал, а кто-то решил, что у меня инвалидность, так сказать, на всю башку от удара о землю. Странно, но после этого предположения меня даже кто-то пожалел, и жить в комнате стало чуточку спокойнее и безопаснее. В школе на поприще знаний дела планомерно выравнивались. Я стремился получить максимум от всего и всех. Учебники мною читались как художественная литература. Книга за вечер. 2 дня на понимание и осознание. Далее полсотни вопросов учителю, и все. Теория данного класса закрыта. Доступные сведения меня опьяняли, но мне было мало. Я знал, что знания этого мира намного глубже, чем я вижу сейчас, но пока не видел мест, где можно взять больше. На мои старания отреагировали одноклассники. Спрашивали, просили помочь. А редкие просили объяснить или прямо сделать за них. А кто-то отдельно умный сказал, что я могу закончить школьную программу раньше, надо всего лишь сдать экзамены и идти дальше. Жаль, что учителя и директор с завучем считали иначе, прямо противоположно иначе. В их головах в рамках комфорта просто не умещалась мысль, что ребенок с пометкой об умственной отсталости может пройти всю школьную программу, будучи в 7 классе. Действительно, да что этот молокосос о себе возомнил? Мы не смогли в свое время, и он не сможет. И велели они мне спуститься с небес на землю и завалить рот со своими мечтами. Жаль, конечно, но почему-то я этого уже ждал, поэтому просто продолжил ходить в свой 7 класс, но все больше сидел на уроках с книгами из библиотеки. Местные, давно умершие авторы невероятно красиво и живо повествовали о былых временах и нравах, наполняли меня новыми словами, высказываниями и историями. Классный журнал был скучно однообразен в отношении ко мне. Все предметы на 4, а поведение на 2. Почему 4? Не знаю, отвечаю я, полностью исчерпывая вопрос, но мне ставят 4. Не знаю, почему так. Наверное, они мне не доверяют. Отдельным впечатлением первого года для меня стал такой праздник, как Новый год. Боги мне свидетели. Идея отличная, но реализация крепко хромает на обе конечности умирающего создания. Нас в честь ежегодного события заранее собрали в большом актовом зале и раздали конверты. По замыслу дирижеров мы должны были написать письма некоему Деду Морозу, который в теории должен исполнить любое наше желание. В отличие от остальных, я прекрасно понимал магическую природу мира, а посему в чудеса и сказки не особо-то и верил. Точнее, я даже мог поверить, что некий энергетический дух существует в этом мире. Но я ни за какие деньги бы не поверил, что он хотя бы рядом с этим домом окажется. И еще меньше в это поверил, когда ко мне пришла тетя Света и буквально приказала написать, что мне нужны коньки 32 размера. На мое замечание, что нога у меня уже 35-го, получил ответ, что мы поменяемся. Она мне шоколадку сейчас, а я ей желание в конверт. Если честно, то я не знаю, сколько стоят эти коньки, но почему-то я полагал, что они явно дороже тривиальной шоколадки. Это я высказал ей. В итоге остался и без шоколадки, и без конверта, так как в нашем доме полно продажных детских рук, которые могут написать то, что нужно тетушке и ее собственным деткам. Странно, чего она просто не взяла и не попросила их написать все записки. Неужели кто-то сверять списки станет? Или почерк? По мне, так она могла бы даже сама это написать, а не меня напрягать и время тратить. Конечно, жаль, что я лишился невнятного подарка, да не в этом счастье. В преддверии ночи нового календарного года у меня, наконец, очнулся отключенный в незапамятные времена такой незаменимый орган, как тригонизм. Но для вас я выскажусь проще. 3-й глаз, который видит все вокруг вне зависимости от глаз и остальных органов восприятия мира. Сколько же ресурсов и времени я всадил в то, чтобы гены вспомнили о недостающей детали и вырастили ее фактически из ничего. Даже отчаивался, когда понимал, что это может и вовсе не произойти. Но хвала владычице, произошло. И эта новость меня обрадовала столь же сильно, как и моих сожителей пришествия праздника и стола с фруктами и тортом для фотографии какой-то комиссии. Теперь-то я смогу видеть места силы, и моя раскачка магических потоков наконец сдвинется с мертвой точки. Вот так подарок под елочку. Другие дети тоже получили свои заказанные подарки или заработанный честным шантажом шоколад. Радость была бурной, но недолгой, ибо мест силы на 1000 шагов вокруг просто не было. Ущербная планета, ущербный мир и скудный магический потенциал. Я не спорю, даже у нас их найти сложно. Но хоть тонкий ручеек для начала найти можно почти всегда. А тут? Я разве что в истерике не бился от разочарования, что не могу вдоволь напитать себя знакомыми энергиями. Вот так-то, пока я занимался вопросами Вселенной и таинственной энергии, мои сожители учились курить. Хотя, дети, что с них взять? Даниил из окна прыгал. Они рак выращивают, их дело, не мое. Интересы поколений, проблемы отцов и детей. Зима для меня ожидаемо закончилась. Снег сошел с земной поверхности, ласковое солнышко стало пригревать все вокруг, дороги превратились в грязевые потоки, вода заструилась по земле и с нашего облезшего потолка. Лепота, шум льющейся воды, не выходя из спальни, роскошно. За то время, в ходе которого я был вынужден сидеть в данном загашнике мира, мне удалось значительно усилить свои мозговые показатели до достаточно высокого уровня, даже по меркам моего мира. В своей памяти я вновь проводил ревизию и пытался освоить новые мощности и объемы, что мне удалось вырастить в этой пустой головешке. А как только на улице стало тепло, нас начали выгонять из дома чаще. Я еще и своим телом занялся. Столько сил, положенных на удаление проблем со своими внутренними органами, просто не могли быть оценены без должного ухода за внешними показателями. Моя бы воля, я бы за неполный год стал бы самым сильным 12-летним мальчишкой на всей планете. Но воля, увы, не моя. Еда строго ограниченно поставлялась мне и всем остальным, так что хотелки были урезаны до минимальных показателей. Кто знает, а может, это ни разу не случайно. Может, так надо по приказу министра от медицины? Ближе к середине марта у меня появилась идея просто убежать из этого приюта строгого режима. Даже план в черни был готов. Но вот куда бежать и где мне будет лучше, я просто не знал и даже не догадывался. Был еще вариант – попасть в семью на усыновление. Но те единицы, что до нашего дома доезжали, не хотели и смотреть на умственно отсталого ребенка. Так что тоже не вариант. Если бы в нашем доме был бы хоть один компьютер с интернетом, но их даже в местной школе не присутствовало. Время такое, начало 2000-х, беда на оба ваши дома. Не жизнь, а сплошное разочарование. С наступлением теплого, но ветреного лета, помимо нежданной аллергии на пыльцу, отметил свой 13-й день рождения, получив в качестве подарков кучу самодельных открыток от сожителей, уже попривыкших ко мне, и даже немного проникшихся симпатией, а еще небольшой торт, который дарили всем и всегда. Спасибо, лестно. Но, увы, мне достался весьма мелкий кусок, энергии от которого не хватило бы даже на длительную пробежку в пару километров. Интересное событие было после отбоя, когда ко мне заглянули знакомые ребята из другой комнаты, там, где все были постарше. Новые знакомые налили мне слегка разбавленный спирт в честь праздника. И это было просто великолепно. Такой приток халявных калорий. Ребят хотелось обнять за такой подарок, но я сдержался. Выпил предложенный стакан, узнал, что его можно покупать в поселке, но только нужно деньги раздобыть. Я все выслушал и пошел заниматься усмирением подступающего опьянения, пообещав все хорошо обдумать. Транс – штука отличная. В нем можно отрегулировать все потоки энергии и работу органов. Печень на пару с желудком нейтрализовали поток алкоголя и поглотили дармовую энергию, позволяя мне все новые ресурсы пустить на исправление корявых нитей управления магической энергией. Эх, мне бы бочку спирта. Вот я бы развернулся. Хотя нет, не справлюсь с таким объемом. Надо еще и еды много. А где ее брать? Ее даже за деньги тут не купить. Хм. А кстати, где бы раздобыть денег 13-летнему гению? Тем же летом, когда школа была от меня прикрыта кривым деревянным забором, нас периодически гоняли на поля для прополки огорода или территории директора и его знакомых. И вот тут нас увозили достаточно далеко от детского дома, чтобы я мог оглядеться и примерно понять, что есть вокруг моей темницы. Удача вновь оказалась на моей стороне. Я нашел место выброса силы. Возможно, там, в глубине, есть пирамидальный осколок минерала или металла. Но суть не в этом. Это было то самое место, которое мне было нужно как воздух, да при этом и такое сильное. Мечта о свободной энергии все больше казалась мне несбыточной, а тут — блеск. Наплевав на все условия и указания, я покинул нашу трудовую группу, занял заросшую особо густой травой точку и, сев в позу, впал в транс, открывая себя новому принципу существования этого тела. 9 часов я пропускал через себя поток свободной энергии, раскачивая свой маятник возможностей во все стороны. Мне было важно, чтобы он сдвинул привычные границы. Это случилось, как и в прошлой жизни, резко, позволяя мне открыть каналы и впервые глотнуть чистой энергии. Мозг отдался потоку. Я едва не захлебнулся чистотой энергией, открывая границы восприятия и впервые за столько времени ощущая привычный резервуар силы. Еще час я занимался поглощением, безжалостно разрывая тонкие астральные емкости своего нового тела, но я добивался своего с упорством старого и тупого осла. А затем удача повернулась ко мне задницей. Меня нашли. Когда нас должны были увести обратно и пересчитывали, на фамилии Сизов послышались только крики. «Нет его! Не знаем! Сбежал в город! Волк, наверное, унес!» Я сам этого не слышал, но руку отдам на съедение свиньям. Так оно и было. Я даже нарисовать могу в виде комикса, как это происходило. Но это не важно. Искали меня недолго, от силы пару часов. Нашли сидящим в кустах, да с мокрым от напряжения лбом. И обнаружил меня не абы кто, а сам директор пивоваренного завода, на чьей земле мы и пололи сорняки. Деликатности в нем не было и на медный грош. Взрослый мужчина влепил мне пощечину, обозвал какой-то скотиной, схватил за волосы и несколько раз ударил по корпусу ногой, видимо, считая, что я так быстрее пойду. А для завершения показательной порки он еще и кинул меня на землю, нанося сильный удар по спине. Благо, мышцы напряглись заранее, и урон был не сильно большим, но такой удар любого другого просто переломил бы. И тогда я решился на хитрость. Тело расслабилось по моей воле, а работа сердца была приторможена до 1 удара в минуту. Мне этого уровня хватит на 2 часа, а вот их это должно сильно насторожить. Ага, насторожило 2 раза. Начальник пивоварни без тени смущения доволок мое безвольное тело до автобуса, добросил на пол без капли почтения, прямо лицом в пол. Водитель Семен Евгеньевич, благо был большим человеком с большой буквы, он ощупал меня, коснулся шеи, а затем помчался на всей скорости в больницу, где передал меня врачам с рук на руки. Такс, пункт 1. Слинять из ДД выполнено. Осталось закрепить результат и не вернуться в казематы вновь. И вот когда я уже был в дороге, кольнула меня одна мысль о том, что я, кажется, что-то забыл, словно меня об этом уже кто-то предупреждал. Слуги Эскулапа определили меня в палату, оценили уровень работы сердца, сняли побои, позвонили в милицию. Но только они коснулись дефибриллятора, я окончательно отключил сердце. «Бейте, родимые!» «Я готов. Впервые в этом мире я готов принять это». Они ударили 3, наполняя мои новые поврежденные резервы чистой энергией огня. А вы как думали? Настоящий маг не только испускает энергию, давая ей преобразовательные рисунки, но и поглощает слабозащищенный поток. Жаль, они прекратили это прекрасное занятие. Новый врач посмотрел на часы и сказал: «Время смерти 20:51». Ну, я решил его обломать. Запустил органический двигатель почти на норму рабочего режима. Тут мне в любом случае комфортнее, чем в детском доме. Там же я, наконец, смог перемотать произошедшее и понял, кто же меня предупреждал о случившемся. Дарха, как это не было бы странно. Эта мысль на тот краткий миг меня странным образом напугала и в то же время заставила вновь обратиться к своей памяти. Я вновь отыскал в своем загашнике ее прорицание и вновь просмотрел то самое предсказание в кровати. Она была абсолютно права. После такого вывода я не мог просто пройти мимо этих воспоминаний и взял следующий лист, отправивший меня на границу, где я только что провел не самый славный бой. «Ты что тут делаешь?» — вскрикнул я, едва увидев стоящую у каменной ограды сторожевой крепости Дарху. «Жизнь не мила!» «Не кричи, Грас! Тебя это не красит!» «Ничуть не слабее», — ответила она мне. «Я здесь по поручению Ее Величества». «Тогда прошу меня простить», — не снижая тона, ответил я, но не успел и шага сделать, как она ухватила меня за рукав и остановила. «Что еще?» «Я вновь видела тебя, буквально пару дней назад», — заметно понизив голос, ответила моя любовница. «Я слушаю тебя». Хоть ответил я это и скептически, мне было интересно. Все-таки я единственный, кому она еще ни разу не предсказала ровным счетом ничего. Ты нашел израненного пса, без лап, без глаз и без зубов. Ты спасал его, отдавая свои силы на его исцеление, в то время как вокруг была война, когда нельзя было оставаться без сил. Ты будешь рисковать. Не ради собаки. Я выдернул рукав из ее руки, раздраженный и еще не отошедший от горячки боя. Нет, не ради собаки, а ради ее звериной воли и преданности, — обиженно ответила Дарха и оставила меня одного у стены переваривать сказанное. После такого пророчества я вновь усомнился в ее силе на мой счет и забросил памятную книгу куда подальше. Вот еще голову себе морочить, мне лечиться надо. Милиционер ко мне заходил, когда я изволил очнуться на вторые сутки. Спросил, кто делал, да что конкретно делал. Рассказал все как есть, в надежде, что ненавистного псевдодворянина смешают с дерьмом. Но не срослось. Я уже покинул больницу, а пивовар продолжал занимать свой пост. А мои сожители все так же продолжали ездить по чужим огородам с хозяйственным инвентарем. Слова умирающего ребенка никому не были интересны или важны. Как итог, мой статус не изменился даже спустя год. Зато сколько хапнул я дерьма после моего возвращения словами не передать. Думал, просто убьют. Убить не убили. Но в этом доме я точно во здравии не останусь. Всего год в новом для меня мире, а я его уже практически целиком ненавижу. Надо делать отсюда когти. Давай, тряпка, соберись. От хиллерийцев удрал. И отсюда сумеешь. Второй год условно можно разделить на три этапа никчемной моей жизни. Время моего становления как личности неприкосновенной. Время моего полного завершения изучения школьной программы. Время, когда я реально задумался и спланировал свой побег из этого курятника. А теперь со вкусом и по порядку. Как личность меня стали замечать в основном дети постарше, в частности девочки, которые всем своим женским началом ощущали мою внутреннюю силу и разум, которые нет-нет, да проглядывались за простеньким лицом дебила. Не знаю, как выглядит сосуд для души женщины, но там 100% есть какое-то устройство по восприятию мужской зрелости и перспективности, и я точно не имею в виду половую силу. В моем возрасте это еще не так критично, но я уже предвкушал бурю гормонов через годик-другой. Школьная программа для меня закончилась с последней прочитанной книгой в школьной библиотеке. Тут и добавить нечего. А побег — это отдельная история. Для начала я распланировал нашу путевку в райцентр, где будет проходить какой-то праздник или народные гуляния. Это прекрасное место, чтобы покинуть надоевшие мне облезшие стены детского пристанища, где кроме грубости и безысходности ничего нет, и где так будет всегда. Затем мне надо найти людей, заинтересованных в раздувании скандала. А журналисты и иные писаки в переполненном конкурентами центре мне вполне сгодятся, если повезет, еще и на телевидении засвечусь. И вот когда я буду в относительной безопасности, надо настучать на весь тот беспредел и четко обозначить себя. Мол, я гений, но меня ограничивает школа. Если верить передачам с телеэкрана, то за мои права должно вступиться само государство, а это весомый аргумент в противостоянии гнилой системы. Ну и для подстраховки мне несложно нанести самому себе повреждения, хоть по телу, хоть по потрохам, именно те, которые мне уже нанес добрый пивовар. В этом мире никто и не подумает, что можно подделать повреждения внутренних органов, да еще и так филигранно, так что шансы у меня есть. Ну, значит, пора шевелить задницей. Она, как и мое будущее, целиком в моих же руках. Брать меня в райцентр, конечно же, никто не хотел, если не сказать хуже. Но я сделал глупые глаза, пустил слезу и пообещал, что все будет на высшем уровне. Поверили или хотели там же и удавить. Не знаю наверняка, проверять не стал. С журналистами у меня ни черта не вышло. Это прямо был мой личный промах. Не просчитал скотское отношение людей ко всем на свете и тем более к плохо одетому ребенку. Зато по плану «Б» в милиции и больнице все прошло просто шикарно. Местные хранители порядка отреагировали, когда к ним подошел кривой на один бок мальчик и попросил защитить его от злых людей, после чего схаркнул кровью им под ноги. Да так красочно и густо, что даже прохожих пробрало. Вы бы видели их рожи. Да там об этике вообще все позабыли. Такое я на них впечатление произвел. Затем они услышали историю про издевательство. Быстро что-то начали писать в желтой папке и отвезли меня в больницу, где действительно квалифицированные врачи дали свое заключение. Ребенка били долго, сильно и с выдумкой. И вот тогда все и началось. Поток, как из царского сортира. Никто не ушел чистым. Я отопил всех и никого и ни о чем не жалел. Журналисты и телерепортеры быстро сориентировались и известили ребенка в больнице, где величайший актер современности со слезами на глазах рассказывал, что уже перерос в школу, а ему поставили диагноз умственно отсталого. Еще ребеночек рассказал, что хотел радоваться жизни, а его с остальными отправляют полоть земли богатых буратин вокруг детского дома. Сказал, что кормят нас хуже, чем свиней на фермах. Не остался без внимания и врач, который меня не лечил, а диссертацию свою писал, глядя на то, как я сам трачу силы на излечение. Психиатр на встрече был въедливым до безумия, но даже он признал, что личность я зрелая и вру не так уж и сильно, скорее многого не договариваю. Скандал вышел невероятный. Журналисты опросили психолога, пригласили преподавателей из университета вместе с проректором, который был в полном восторге и на публику всем заявил, что этого мальчика, меня то есть, он возьмет к себе без экзаменов. Жизнь начала налаживаться. На носу был 14-й день рождения. Я уже был зачислен в Государственный технический университет. Мне обещали выделить общежитие за счет государства, а выступавший на телевидении юрист сказал во всеуслышание, что будет бороться, чтобы я, как уроженец детского дома, получил свою квартиру, едва мне исполнится 18. Что же, это очень приятно. И мне нравится жизнь за пределами безликого поселка типа Мухосранск. Кто знает, может, этот мир еще не настолько прогнил и еще способен меня порадовать.